«Сити неисправимо», — вздохнул Маккартни. «Немного же вы слов нашли в защиту своей политики. Но я веду дела не с банкирами, а с вашим кабинетом. И когда мне хочется узнать, нет ли пожара в Казани, я не посылаю гонцов в Архангельск, чтобы справились там о ценах на говядину. Давайте же изменим тон. Будем говорить честно». Маккартни предложил. «Очевидно, турецкую статью в договоре можно подменить шведской. Англия не могла расстаться с Турцией, но отказывалась от Швеции, где тоже царило влияние Версаля». Посол не понял, что это и была цель русского кабинета — обезопасить фланги страны на Балтике в случае войны с турками. Но, хорошо владея мимикой лица, Екатерина не выразила обуревавшей ее радости. Скучнейшим голосом она сказала: «Так и быть, я вам уступаю. Переложим ответственность союза с видов турецких на противодействие видам французским в Стокгольме. Наша беседа имела пока черновой характер. Сейчас у меня личная просьба к вам, посол. В Европе новая вспышка оспы, а я слышала, что в Англии инокулятор Фома Димсдаль делает удачно прививки. Я сама желаю дать пример своим подданным». «Неужели ради этого вся беседа?» — думал посол. Он все время находился в обороне, отражая скользящие удары то слева, то справа, и теперь решил хоть как-то огрызнуться. Раскланиваясь, Маккартни принял надменный вид и спросил: «Известно ли императрице в полной мере положение в Польше?» «Я не снимаю руки с ее пульса», — был ответ. «Но польское духовенство, панство...» И за головой Горгоны сразу зашевелились шипящие змеи. «Перестаньте говорить об этом. В оперу никто не ходит, чтобы слушать хоровое пение. Все идут, чтобы слушать солистов». В канун 1767 года она издала манифест о созыве в Москве депутатов для изучения наказа и для составления свода нового уложения законов. Новый год был встречен в напряжении чувств и нервов. Оспа уже хозяйничала в Петербурге, и это заставило императрицу поторапливаться с отъездом. Екатерина вызвала Чичерина: «Николай Иванович, оставляю в лабазах столичных 80 тысяч четвертей хлеба. Надеюсь, с голоду не помрете? В мое отсутствие вели хозяевам, дабы в ночное время ворота запирали, богатые жители сторожей ставили, а бедные собак на ночь с цепей спускали. Головой за порядок отвечаешь». Генерал-полицмейстер спросил, когда двор вернется. «Не скоро. Хочу поглядеть, как провинции живут». Был уже февраль Бакогрей, когда санный поезд, растянувшись по тракту на много верст, выехал в Первопрестольную. Стоило Екатерине появиться в Москве, как перед нею стал часто мелькать видный мужчина из дворян рода Вышинских. Красота его была прямо пропорциональна той наглости, с какой он силился обратить на себя высочайшее внимание. Екатерина догадалась: Вышинский — лишь тайное орудие придворной или дипломатической интриги. Улучив момент, она шепнула этому бесстыжему Аполлону: «Мои женские достоинства ни в чем не уступают вашим мужским. Но я, к сожалению или к счастью, обладаю не только природными качествами. У меня в запасе еще имеются крепости: Петропавловская, Шлиссельбургская, Кексгольмская и Дюнамюнде. Наконец, есть и Оренбург. Чем плох городишко?» Вышинского вмиг не стало. А Екатерина потом призналась Прасковье Брюс, что все мужчины — порода мелкотравчатая. Раздуваются перед нами, словно пузыри, а надавишь — и лопаются. Смотрю я вокруг, такая все мелюзга передо мною. Курьер доставил известие. Маркиз де Боссе умер. Ну вот, еще один пузырь лопнул. Я согласна завести в Петербурге новое кладбище. Специально для дипломатов. Вслед за поездом императрицы пешком прошагал до Москвы и Потемкин, ведя девятую роту солдат, которые, распахнув мундиры, босиком шли по обочинке тракта. В разгулящем селе Валдае бабы все пригожие, как на подбор, и торговали они связками баранок, сухо гремевших на лыковых мочалах. Григорий зашел в трактир для приезжих, а там полно офицеров, которые блудили на Валдае и картежничали. В задней каморке Потемкин попросил себе водки и каши со свининой. Выпив, заедал водку пучком первого зеленого лука. Здесь же томился на лавке полураздетый сержант Державин. Смотрел на всех глазами голодными. «А, Гаврила, автор милый, чего бедуешь?» Вконец продулся. «Маменька моя последние денежки дала, чтобы у Вятки деревеньку справить, а я, грешен, все спустил за картами. Надо бы в полк являться, да сроки прогулял, по трактирам играя. Вот послушай, друг, каков я есть в ничтожестве своем. Невинность разрушил я в роскошах забав, испортил разум свой и непорочный нрав, испортил, развратил, в тьму скаредств погрузился, повеса, мод, буян, картежник очутился. Чего оду не сочинишь?» Потемкин подвинулся на лавке, сажая поэта к столу. «Государыня наша оды жалует». Тряской рукой сержант держал стаканчик с водкой. «Эх, брат, — отвечал с тоскою, — да не продажный ведь я, пишу, что пишется. Вот ж когда околевать стану в нужде и сраме, тогда, может, и ослабею. Напишу вам оду, ахните».